с рассветом непристалым мне смотреть на рассвет. Все равно я выбираю одну из одинаковых бед. Ах, бедные, бедные, бедные, ничего у вас нет. Не дождался любви без ответа, куда уж теперь? А ты надейся, надейся и жди, надейся и верь. И берись составлять смотреть и до смерти страдать. буду я богат, все равно буду кушать хлеб.